Борьба с еретиками, особенно гностиками, могла с успехом разрешиться лишь на почве предания, сохраняемого в церкви от времен апостольских. Идеальное, то есть мыслимое как идеал, единство церкви следовало перевести в реальное, указать конкретных носителей этого апостольского преемства. Послание Игнатия, сочинение Иринея и Тертуллиана дают такую постановку этому вопросу. Примечание. Тертуллиан 160-220 был пресвитером церкви в Карфагене. Иероним Евсевий Сафроний, прозванный блаженным 347-419, отец церкви, переводчик Библии на латинский язык, Вульгата. Он родился в Далмации, изучал в Риме риторику и философию. Около 374 года отправился на восток, где в Сирии и Палестине изучал богословие и еврейский язык. В 382-385 годах Иероним пребывал в Риме, где по поручению Дамаса начал исправление имеющихся тогда латинских переводов новозаветных произведений. В 385 году Иероним возвратился в Палестину и в 389 году основал монастырь в Вифлееме. К XIII веку сложилась легенда, согласно которой Дамас сделал Иеронима кардиналом. Первоначально поклонник Оригена, Иероним впоследствии выступил злостным его неспровергателем и клеветником. Исторические памятники не дают определенных указаний ни о месте, ни о времени рождения епископа Лионского. Более вероятно мнение, что он родился во второй четверти II века, около 130 года. Тильемон относит время его рождения к 120 году. Массюэт, которому следует Миллер, Бернгер и Штирен, к 140 году. Гарви назначает 130 год. Но, заметим мы, знакомство с текстами Игнатия, Иринея и Тертуллиана, положенными за основание «церковного предания», в кавычках, обнаруживает, что Ириней оказывается единственным источником «связи времен», в кавычках, тогда как историка, несущая имена в посланиях письмах апостольских мужей Игнатия, Поликарпа и Климента Римского, весьма смахивают на позднюю приписку, то есть в любом отношении апостольское предание, в кавычках, связываемое с названными лицами, оказывается весьма проблематичным. О чем можно твердо судить, так только о личном мнении Иринея Леонского, не подтвержденном ни одним автором-современником.